как я слышу похвалу из уст Антония. Человек, который пишет суровые послания, точно команды отдает, вдруг говорит мне столь приятные слова. Да, такую похвалу надо высоко ценить. Ты устроила пир, поистине достойный царей, хотя мне очень жаль ту редкостную жемчужину, и потом, что означали слова этого твоего астролога, который объявлял время. Он предрекал беду и поминал проклятие Минкаура. На ее сияющее счастьем лицо набежала тень, не знаю. Он недавно подрался и был ранен в голову. По-моему, от этого удара он повредился рассудком. Он вовсе не показался мне безумным. У меня в ушах до сих пор звучит его голос, и я не могу отделаться от мысли, что это глаз судьбы, и он с таким отчаянием глядел на тебя, царица, своими проницающими все тайные мысли глазами, словно он любит тебя и, борясь с любовью, ненавидит. Я же говорил о тебе, благородный Антоний, он странный человек и к тому же ученый. Я временами сама чуть ли не боюсь его, ибо он весьма сведущ в древних магических знаниях Египта. Ты знаешь, что он царское происхождение, что в Египте был заговор, и он должен был убить меня. Но я одержала над ним победу в этой игре и не стала его убивать, ибо у него есть ключ к тайнам, которые мне без него никак было не разгадать. Он очень мудр, я так любила слушать его рассуждения о сокровенной сути явлений. Клянусь Вакхом, я начинаю ревновать тебя к этому колдуну. А что сейчас, царица, сейчас? Я выжила из него все, что он знает, и больше у меня нет причин его бояться. Разве ты не видел, что я 3 ночи подряд заставляла его стоять, словно раба среди моих рабов, и объявлять час летящего, пока мы пируем времени? Ни один пленный царь, идущий в цепях за твоей колесницей, когда тебя торжественно встречал после победы Рим, не испытывал таких мук, как этот гордый египетский царевич, стоящий в своем бесславии у моего пиршественного ложа. Тут Хармиана коснулась моей руки и сжала ее, как мне показалось, со страданием. «Довольно, больше он не будет тревожить нас своими предсказаниями беды», — медленно проговорила Клеопатра. «Завтра он умрет, быстро, тайно, во сне, и никто никогда не узнает, что с ним произошло. Я это решила, благородный Антоний, и даже отдала распоряжение. Вот я сейчас говорю о нем». А в мое сердце вползает страх и свивается точно холодная змея. Мне даже хочется приказать, чтобы с ним покончили сейчас, ибо пока он жив, я не могу свободно дышать. И она сделала движение, желая встать. «Не надо, не надо, подожди до утра», — сказал он и поймал ее руку. «Солдаты все перепились, причинят ему ненужные страдания. И потом мне его жаль». Не люблю, когда людей убивают во сне. «А вдруг утром сокол улетит?» — сказала она задумчиво. «У этого Гармахиса острый слух, он может призвать к себе на помощь потусторонние силы. Быть может, он и сейчас слышит меня слухом своей души, признаюсь тебе. Мне кажется, он рядом здесь. Я ощущаю его присутствие. Пожалуй, я... открою тебе. Ну нет, забудем о нем. Забудем, благородный Антоний. Вот сегодня моей служанкой. И сними с меня эту золотую корону. Она тяжелая, и голова в ней устала. Осторожно, осторожно, не оцарапай лоб. Вот так». Он поднял с ее лба диадему в виде золотого урея. Она встряхнула головой, и тяжелый узел волос распустился, темные волны хлынули вниз, закрыв ее точно плащ. «Возьми свою корону, царица Египта», — тихо произнес он, — «возьми ее из моих рук. Я не отниму ее у тебя. Я надену ее так, что она будет еще крепче держаться на этой прелестной головке». «Что означают твои слова, о мой властелин?» — спросила она, улыбаясь и глядя в его глаза. «Что они означают? Сейчас объясню. Ты приплыла сюда, повинуясь моему повелению, дабы оправдаться передо мной в своих действиях, касающихся политики. И знаешь, царица, окажись ты не такой, какова ты есть. Не царствовать бы тебе больше в твоем Египте, ибо я уверен, что ты совершила все, в чем тебя обвиняют.